если будут выполнены обещания свобод, данные в манифесте от 17 октября. Да, как бы утешаясь, сказал Николай, это было уже везде. Все государства через это прошли, и Англия, и Франция. Я едва удержался, чтобы не сказать, но ведь там вашему величеству отрубили бы голову. У него была логика статичности, неподвижности. Ему не хватало логики движения, развития. Приняв одно положение, Николай не замечал, что за ним неотвратимо напрашивается следующее, другое. Точно так же, по мнению Кони, царь не был в бытовом смысле ограничен или необразован. Объяснение многого, что способствовало несчастьям и позору России, надо искать не в недостатке умственных способностей у Николая II, а в отсутствии у него сердца в целом ряде его поступков. Достаточно припомнить посещение им бала во французском посольстве в ужасный день Ходынки, или равнодушное попустительство погромам при Плеве, или жестокое отношение к ссыльным в Сибирь духоборам, где они на севере обрекались, как вегетарианцы, на голодную смерть. Все это и многое другое в этом роде говорит о жестокости и трусости вместе, ведь обе эти добродетели идут рядом, взаимодействуя и дополняя друг друга. Трусость и предательство, отмечал Кони, прошли красной нитью через всю его жизнь, через все его царствование. И в этом, а не в недостатке ума и воли, надо искать некоторые из причин того, чем закончились для него и то, и другое. «Не недостаток ума, а отсутствие сердца», — повторяет Кони, «и связанное с этим отсутствие чувства собственного достоинства, то самое, в результате которого он среди унижения и несчастья всех близко окружающих, продолжает влачить свою жалкую жизнь, не сумев погибнуть с честью». Эти строки были написаны за год до екатеринбургского финала. Николай был суеверен. Считал себя здравомыслящим человеком, а в решении государственных вопросов откровенно полагался на иррациональное, на интуицию, предопределение, инстинкт. Его суеверие сочеталось с фатализмом. От судьбы не уйдешь. Отсюда особый оттенок того наружного бесстрастия, которым зачастую он прикрывался. Он мог долго обдумывать решение, но в последний момент ставил его в зависимость от того, что подскажет инстинкт или о чем говорит случайная примета. Представленный министром доклад мог быть тщательно отработанным, содержать самые убедительные аргументы и ссылки, однако царь, выслушав его, углублялся в мистическое самосозерцание, взвешивая приметы и признаки, и выносил решение, подсказанное внутренним голосом. Ходила молва, что он принимает решение с помощью подброшенного медика, орел или решка. Полного одиночества не любил. Обед и ужин в широком кругу приглашенных, особенно в ставке, были для него видом отдыха. Зубы у него были ухоженные, но плохие, частично заменены искусственными, поэтому, смеясь, он иногда прикрывал рот ладонью. Любил анекдоты, но сам их не рассказывал. Скабрёзности не любил. Излюбленный его досуг — катание на автомобиле, яхте, моторной лодке. Распиловка и колка дров — вообще физическая работа на открытом воздухе. Пешее хождение на дальние дистанции, в котором не могли угнаться за ним и самые выносливые из его молодых флигель-адъютантов. Проживая в Крыму, много ездил на автомобиле в горы. Но радость вида с гор на море и долины ему была чужда. Он вообще пейзажами интересовался мало и был к ним почти равнодушен. Часто и экстравагантно переодевался, не всегда проявляя при этом вкус, почему выглядел подчас просто несерьезно, в особенности в так называемых галла-униформах. Любил удивлять окружающих контрастами своего костюмирования. Галла-униформы были с перьями, хвостами и всякими побрякушками. Внезапно он сменял их простецкими косоворотками, подпоясанными шнурком. За границей надевал двубортный пиджачный костюм, но не выглядел в нем элегантно.